Глава 17. Неприятный разговор. Уснуть с новыми знаниями было тяжело. Да еще к тому же по обеим сторонам меня обнимали мои мужчины. Тело затекало от неудобной позы или неудобной ситуации, если можно так выразиться. И как мне им об этом рассказать? Ведь они не люди, а магические создания. Уснула я почти с рассветом, отгоняя от себя мысли об аборте. Мне очень дорога моя жизнь. Прошлые роды меня чуть не убили, не факт, что мне снова так повезет. Давид словно читал мои мысли, и его потряхивало во сне. Он меня прижимал все ближе и ближе. Даже Алоэя случайно в охапку сгреб. И от всех этих нервов мне приснился сон. А может, это был и не он. Все было максимально реалистичным. Я оказалась в огромном белом зале, если не гигантском, а может, бесконечном. Такие же белые огромные колонны, и словно по залу облака плывут. Как же это захватывает дух, словно в раю оказалось. Тьфу ты, рано мне еще туда. Ой, а если я ласты склеила? Осмотрела себя и остолбенела. Я в белоснежной накидке, и все тело словно покрыто блестками. Я сидела в изящном плетеном кресле и чувствовала себя богиней. Древнегреческий стиль определенно мне идет и нравится. Чувствую себя максимально комфортно. Мое внимание привлекла огромная двустворчатая дверь, и она открылась словно автоматически. Хотя нет, магически. Я встала и пошла к ней. Явно не просто так она открылась, словно приглашая меня войти в нее. Из-за двери доносились голоса, тяжелые, и эхом гремели все громче с каждым моим шагом. «Она очень хорошо справляется. Не дави на девочку!» — возмущался женский голос. «Я и не давил! Что ты взъелась?» «Ничего себе подарочек! Веди еще двух сыновей с божественной силой! Ты давишь на нее, и как ты умудрился сделать так, что у каждого из твоих детей по-разному отцу?» «Вот мне интересно, у Вселенной сбой случился, когда тебя прародителем назначили?» Продолжал ворчать женский голос. «Я бы на ее месте сейчас ворвалась в эту комнату и намылила бы тебе шею». «Это она так намекнула, что мое присутствие ни для кого не секрет, а то и их рук дело?» Я не невежественная, поэтому вошла в комнату и впала в ступор. На трех тронах сидели боги, в белоснежных тогах и золотых венках. Ата, Эвор и Иол. Да, это были они. Я уже видела их изображения в книгах. Они не похожи на людей, а на живые статуи. Их кожа словно из белого мрамора. Они величественны и прекрасны. Я смотрела на трех великанов, что больше меня раз в 10, и, казалось, голоса их звучат в моей голове. Мраморные лица не двигались. Троны кажутся простыми на первый взгляд. Но если приглядеться, можно увидеть на них руны, значения которых я не знала. И они менялись время от времени, словно на них писалась история. Но это лишь моя догадка. Своим величием сидящие на своих тронах боги и смотрящие на меня сверху вниз сводили с ума своей величественностью. Только от их вида перехватывает дух. Кажется, я забыла, как дышать. Но слава, наверное, им, это продлилось недолго. Следом я была в шоке от происходящего. Я, мать вашу, стою перед богами. Не перед королем, не перед императором, а перед богами. Фух, нужно взять себя в руки, Мира. Ты сможешь. Я бы полюбовалась ими еще, но вспомнила о подарочке. И меня охватила злость, которая куда-то спрятала мой инстинкт самосохранения. «Вы вообще охренели? Не сильно ли в богов заигрались?» Взвилась я, хоть и пыталась себя сдерживать. «Вытащили меня из моего мира, может, даже и убили, отобрали меня у родителей, засунули в тело изнасилованной в жесткой форме девочки, да к тому же беременной. Я чуть не умерла в родах, а потом еще раскрутили на тройничок. Цель тоже поставили практически невыполнимую. На этом пути вы у меня забрали половину моей семьи. Так еще и обсуждали меня бесстыжие прямо при мне. А, чуть не забыла. У меня еще и подарочек в двойном экземпляре. Как думаете, что бы я с вами сделала, если бы смогла?» Я тяжело дышала от такой гневной тирады. Ведь каждое слово я вкладывала ненависть, ярость и злость. «Нужно ввести девочку в курс дела. Она имеет право знать», — сказала богиня Ата. «Поддерживаю», — сказал Эвор. «Здравствуй, дочь наша», — начал Эол, глубоко склонив голову. «Прошу прощения за столько боли, что мы тебе причинили. Но у нас не было другого выхода. Мы не имеем права вмешиваться в судьбу мира напрямую. Это что-то вроде защиты, если отец и мать назначенные рамки будут переходить. Ты сама на своей шкуре почувствовала всю гниль этого мира». Его голос холодил позвоночник, но говорил он словно по-отечески. «Как я понимаю, эти боги называют себя матерями и отцами, что ли? Нормальненько так. Интересно, а что, уже были моменты, когда боги заигрались? Ой, лучше бы мне об этом не знать. И слава тому, кто придумал эти рамки, хоть у кого-то мозги и рассудок на месте. Респект. И ты из этого мира. Просто твоя душа была очень слабой. Она бы не смогла изменить этот мир. Продолжил Эол. Юлия, твоего отца, мы отдали в аренду для помощи другому миру. И в ответ нам тоже помогли, взяв тебя на перевоспитание. А дети — это лишь благословение. Да еще и с нашим благословением в виде дара. Мы понимаем, что это не будет легко, но ты сильная. Теперь сильная. Мой пыл поостыл, но меня еще потряхивало. Вы же понимаете, что вы мне теперь должны? Решила я хоть что-то получить с них. Каждый, кто устроил мне ад на земле. Обнаглела я в конец. Тяжелый вздох мужчины, хихиканье Аты было мне ответом. «Мы все во внимании, дитя», — сказала Ата ободряющим голосом. «Во-первых, мне нужен бог, у которого ум за разум зашел. Но вы же в курсе по поводу Дариды, моей сестры?» Эвер щелкнул пальцами, и Ата добродушно улыбнулась. «Он давно у нас в печенках сидит, ведь Дарида не единственная. Он у тебя в подземелье и лишён сил», — обрадовала Ата. «Благодарю. Во-вторых, я хочу, чтобы вы вознаградили Алалу, Геру и Психею в новой жизни. Они этого достойны». «Психея и так вознаграждена. Ты скоро с ней увидишься. С одним из своих мужей поговори», — усмехнулся Иол, а я покраснела до кончиков волос. «А сестры твои скоро к тебе вернутся». Он положил руки на свой живот. «У тебя девочки воины, и мы сохранили все их жизненные уроки». «Там же были мальчики», — удивилась я. «Ты только что загадала желание, и мы его исполнили». «Благодарю». «Хорошо». И в-третьих, я хочу увидеть, что с моими родителями все хорошо. С Юлием и Мариной, уточнила я. Гелиоса я почему-то не считала отцом. Зря потратила желание. Один из твоих мужей может ходить между мирами, и не один. Эвер тепло на меня посмотрел. Да какого чёрта, он же отец Давида? Я сильно стушевалась под его взглядом. Шикарное знакомство со свёкром, ничего не скажешь. Все хорошо, дитя. Я только за. Точнее, мы все за. Поправила себя Ата. «Я буду счастлив, если ты станешь моей невесткой, и как можно скорее», — обратился ко мне Иол, как будто мысли мои читал. «Ты меняешь моего сына, и он нашел друга, того, что один на миллион. Спасибо. Простите за мою вспыльчивость. Сами понимаете, испытали вы меня на 10 жизней вперед. Мне очень приятно было с вами познакомиться. Для меня это честь». «И нам», — ответил за всех Эвер. «Ты преподала нам всем хороший урок». Затем он щелкнул пальцами, а я почувствовала легкость и очнулась уже рядом со своими мужчинами, в которых не ищу ответов на вопросы, кого же больше люблю. Или кого бы я выбрала, если бы они сами не начали действовать. Я люблю их обоих, и у меня было предостаточно времени в этом убедиться. «Ата, ты выбрала любовь вместо жестоких испытаний и страданий», — начал Эвер. «И оказалась права», — продолжил Иол. «Я уже не знала, как вам показать, что любовь в любом ее проявлении сильнее апокалипсиса». «Чур тебя, не произноси это слово, а то эти дебилы не заставят себя долго ждать и устроят его», — сказал Эол, побледнев, если это вообще возможно. «А такой поворот любовной линии в судьбах наших подопечных твоих рук дело?» — спросил Эвер, в его словах явно чувствовалось недовольство. «Немного», — хмыкнула Ата. «Поодиночке они бы не выдержали ее характер, вы сами все видели». По отдельности им не справиться с Юлием. Таких мужчин, как он, больше не существует, не в обиду им. Но Оксана, Амирана или Мира, воспитывалась воином. Ее знания из технического мира — это толчок для нашего. Нам нужны ее копии, много копий. А на тебе что, инкубатор? Поддел ее Эвер. Нам нужны сильные и великие правители, меняющие мир в нужном нам направлении. Я хочу видеть, как моя земля цветет, а не горит, братья мои. И справиться совсем в одиночку ни одному из наших героев не удастся. Эти двое — сильные и властные мужчины. Они две противоположности. Амирана создана для них обоих. Она сможет сделать их счастливыми, как и они ее, — сказал Эвер. «Ну что, смотрим дальше? У нас прям сериал на земле». В предвкушении всех вернул за наблюдением Эол.